Алло. Алло. Да. А кто это? А кто звонит? Кому надо? Кто нужен? Вот, а я одинокий мужчина. Вот. И? Ты вот, Ну, прежде дальше. чем я тебя вот дрючу, да как следует, чтобы у меня без штанов быть, понятно? Слышь, друг, мне телефон твой высветился. О, Перед тебя тебе отключу. понравится. Ты 15 ебанутый или сантиметров. что? А? 15. Ты ебанутый. Мне тут телефон высветился. Такого удовольствия не испытывал. Ой, Нет блядь. уж, не беспокойся уж, не пожалеешь. Я тебе дам адрес, ты приезжай и увидишь. Давай, говори адрес. Я живу в Нежине. Где? Наш такую деревню. Какую? Где живу там? Ну да, как где ты живешь? Нет, когда договоримся, я уж у тебя и похерачимся. Без штанов. Так ты говори адрес, я приеду. Я тебе скажу, куда. Ну так говори. Так это хорошее дело. Я живу в Нежине. Говори, говори. Где? Я живу в Нежине. Это где? Какой-то район? Я тебя выделаю в жопу, понятно? Ты ебанулся здесь? Ебаная. Мандавол. А? Долбоеб. Пошла в жопу. Ого, ты ну ты ебанутый. Я ведь тебя через зад отделаю. Отделаешь? Ты отсосешь, долбоеб. Я тебя удрючу, как следует. Где ты находишься? Ты курва ебучая, ты надоела мне, поняла? Я с тобой обращаюсь культурно, как положено. А ты, хуёшка, курва ебучая. Я тебе, у меня телефон твой высветился. Понимаешь или нет? Ай, ты и дура. Нет, уважаемая, я бы тебя отхуячил бы как следует. Так а в чем дело? Давай отхуячишь как следует. Скажи, где встретиться? Я подойду. Так давай я подойду. Куда подойти? Давай я подойду. Я уж полтора года, блядь, не ебся, нахуй. Я хоть тебе задую, блядь, на 25 сантиметров, нахуй. Так 25 или 15? Блядь, печушка стоит, блядь, еб. Не могу, блядь. Жена не дает уже, замучил, нахуй, блядь. Так а нахуй такая жена нужна, если не дает? Ну а? Да. Зачем такая жена нужна? А я бы тебе, знаешь, как в жопу заехал бы. Да? Так да. Давай, что? Да, куда мне подойти? А у тебя справка есть? Справка? Какая справка? Может, ты сифилисом больная? Да нет, ты, наверное, на голову просто ебанутый. Да? Ну да, я так думаю, что ты на голову ебанутый. Ты как не у кажется, тебя все хорошо? Тебе не кажется, что ты на голову ебнутый? А? Нет. Нет? А зря. Я работаю на мэра города. Мэр города какого? Какого ты мэр города? А? Скажи, ну, где встретиться? Я подойду. Так давай я подойду. Так давай я подойду. Зачем ты будешь там напрягаться? Куда Нет, мне подойти? А давай, адрес, скажи, я к тебе приеду. Приеду, почему? Приеду, тебе обещаю. Я сколько девок ебал, блядь, у всех справки брал. Ну. Да? Так я тебе принесу справочку. Я теперь вот так за душку возьму, блядь, и больше мне хуй сосать нахуй, блядь. Не вопрос, давай, куда подойти мне? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Да? А берешь, да. Защику, нет? Че, бабло тебе еще давай? Не, ну ты берешь защику, лижешь у баб? Нет. Нет? Да, ёб, ты че, ебанутый, что ли? Хуесос ты, блядь, и пидорас, мне в жопу шоколадную ебись, нахуй, иди. Да? Тебе самому не смешно? А? Долбоёб. А я Буратино. Я деревянным печушкой всех ебу, нахуй. Да? Так давай увидимся, да. Посмотрим, как ты там ебёшь. Куда? А я худенький. Как, знаешь, вот этот фильм смотрел, как Кощей Бессмертный. Во, и я такой же. Да? Ты Кощей Бессмертный. У тебя что, 7 жизней? Ты мой золотой. Я тебе на пару рожечков буду, блядь, шарить нахуй, блядь. Вот 22 сантиметра. Так у тебя сколько? 15, 25, 22. Ты каждый раз по-разному говоришь. Сколько у Хочешь тебя? Покажу? А? Хочешь покажу? Давай, конечно, давай. Куда мне подойти? Хочу. Юрий Слобода, Матросов 18. Магадан? Да. Ты с Магадана? Да. Хуй на, долбоёб ты. Ты понял, Алло. Ты дурак? Нахуй ты звонишь сюда, а? Ты, знаешь, шакал, блядь, хуёвый, блядь. Шакал хуёвый. Ты вообще чокнутый, блядь, правда? Я тебе шакал. Ты, наверное, с детского парка, наверное, сбежал, блядь. Ну, как и ты, блядь. Что? Сказать ну, нечего! Нехуй, потому что ты козёл ебучий, блядь. Ебать, да я тебе сейчас, блядь, выебу в рот, дурак ты. Иди еще 100 грамм выпей и поспи, нахуй, ёлка-палка. Так я не пью. Зачем мне пить-то, если я не пью? Это ты, походу, на стакане сидишь. Вот дожил, блядь. А? Скажи мне, где служил-то? Я? Да здесь, на Кавказе, недалеко. Ну что, я в космос ракеты пускал, и ты, блядь, против меня говно нахуй, блядь. Так давай, я тебе же запущу такую ракету, ты охуеешь. Ты просто охуеешь. А я в Казахстане моей. Служил, на Байконуре. На Байконуре? А где находится Байконур-то, а? Да? Где находится Байконур? На ножке Манда. Вот это вот только... Ну, в Казахстане находится Байконур. Долбоёб. А я тебе грохну, нахуй. Я тебе вычищу. А я знаю, где ты живешь. Так я не буду скрывать тебе. Давай тебе скажу. Тебе сказать, где я живу? Да? А? Да. Сказать? Записывай. Краснодарский край. Сейчас, одну минутку. Нет? Так, вот блокнот. Сейчас авторучку возьму. Сейчас отдержу. Давай, авторучка. Давай свой адрес, нахуй. Дарюга. Взял адрес. Тварь. Ну и да. Тварь. Адрес, дай. Кореновский район. Да. Записываешь, нет? Ну да. Записала, мразь. Где? Сука ебаная. Пиши адрес, дальше. Дай. Станица Сергиевская. Блин, сейчас приду, блядь, и зарежу тебя нахуй, блядь. Зарежешь? Да ты сосать будешь, долбоёб. Просто будешь ну сосать. Ну и что? Давай встретимся и поглядим, у кого больше, нахуй. Так давай встретимся, не вопрос. Ты знаешь что, блядь, ты? Ты хуесос. Я знаю, ты хуесос, блядь. Да? Хуй сосешь по понятиям, нахуй, блядь. По понятиям. Увидеть бы тебе, я в тебе бы, блядь, нос сломал бы, пидор. Хуй в кожаном пальто. Это к чему это сейчас было хуже в кожаном пальто? К чему это было сказано? Я вас нахуй всех видел. Нахуй ты вообще позвонил? Ты вообще, ты знаешь, кому ты звонишь вообще? И куда ты звонишь? А зачем тебе? Тебе это надо? Не, ну ты знаешь сам, куда ты звонишь? И кому? А тебе какая разница? Что, будут доклады, что ли? А, вот так, какая разница? Так и телефон твой высветился у меня. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. Да? Ну, представляй, представляй. Как в очко будет тебе ебать, так вспомнишь. Симпатичный или не симпатичный? У меня две бабы, блядь, аж бежали нахуй подо мной, нахуй. А ты будешь визжать, блядь, как сучка. Одни слова только от тебя визжали. Так давай. Сейчас ты завяжешь, блядь. Ты представляешь, я один раз, ёб, трех женщин сразу, нахуй. А ты сможешь сразу трех женщин отъебать? Языком, ёб. Да. А? Да? Так ты вообще пиздец, блядь. Самое низшее звено, нахуй, ты, блядь, что? Хочешь понюхать, что ли? По пилоткам врываешься? Хочешь понюхать, что ли? Давайте дам понюхать, не вопрос. Да у меня четыре вон стоять уже. Четыре? Так а нахуй ты сюда звонишь? Нашел публичный дом или что? А? Ну, ну, а тебе сколько лет? Мне? Да какая разница, сколько мне лет? Все мои. Уже мне за 70, ну. За 70? Ну да. Так а в голове у тебя что там, ветер гуляет, да? Где? В пизде. Да то же самое. То же самое, да? Угу. Короче, друг. Слышишь или нет? Нет. Не слышишь? Оглох? А? Мразь. Кто рядом стоит к тебе? У меня никого нету, я сам. Отдай трубочку девочке. Трубочку дать? Ты отдай трубочку девочке. Сейчас дам трубочку девочке, не вопрос. Сейчас подойду к ней. Алло, Димон. Короче, слышишь, мне какой-то тут хуй звонит. Ну какой-то долбоёб. Хочешь послушать? Слушай. Алло. Алло. Алло. Да. Говори громче. На ножке, манда. Ты долбоёб, нахуй ты сюда звонишь, ты, пидор. Ну-ка, а зачем тебе? Тебе это надо. Ты, Дима, слышишь, нет? Нет, не слышу его ответы. Короче, какой-то, блядь, какой-то мужик звонит, короче, я хуй у вас знает. Какую-то хуйню несет, блядь, сейчас хочет, полезать хочет. Я тебе отвечаю, такого никогда не было. Я в ахуе просто. Вот он по телефону по домашнему с вами пиздит, короче. Алло, пиздит. Да. Сейчас он с тобой пиздит? Вот, прямо сейчас я тебе вот пытаюсь как-то, чтобы, бля, как-то случается громкая связь, я хуй. Он, короче, пиздит такую хуйню, я тебе отвечаю, просто я в ахуе. А голос русский или не русский? Да, слушай. Алло, ты пидор, говори. Ро. Да, говори. Я маму твою трахаю. Слышишь, нет? Да, слышу. А как ты ее трахаешь? Чем ты трахаешь? Давай, говори. Вот это есть и есть. Языком трахаешь, кто? Нет? Говори громче. А тебя кто трахает? Какой-то, короче, дед какой-то хуй ложный, какой-то синий там, походу, я не знаю, блядь. Я что-то не пойму, ты что, нашествие, что ли, блядь? Я не знаю, вот сейчас с ним по-домашнему. И он там такую хуйню, короче, пургу какую-то несет. Я там приеду, готов выебать, там отлизать, отсосать. Я хую вообще, я в ахуе просто. Я уже с ним, короче, минут 15 на телефоне вешу, он такую ересь несет, блядь. Там всех он ебал, там лизал, сосал. Алло, вот алло. Он до сих пор со мной, короче, пидор на связи. Алло. Он там что-то до сих пор булькотит, там что-то я хуй его знает. Какой-то полупьяный, какой-то, ну, такой, ну, слышно в годах, мужик такой уже, знаешь, такой прожженный. Казаль-та-та-та-та-да. Вот там что-то там крякает, хрюкает, блядь, или на домашний бегит звонок. Я думаю, откуда, кто мне может в такое время звонить? А это... Чего-чего? Так он не работал, а сейчас что-то хуй его... Не, он нам дозванивается, а я вот... А я не могу никому позвонить на вот через восьмерку. То есть я по месту могу позвонить, а вот, например, набирать восьмерку уже не работает нихуя. А этот пидор дозвонился. А телефон в моей комнате, у меня телефон и радио. Я смотрю телефон, короче, блядь. И главное, у меня стоит с автоответчиком, с определителем. А его телефон, сука, почему-то не высветился. Ну как нет? Что-то там, каким там что-то пиздит, блядь. Завербовали тебя. Кто вербует? Ты, долбоёб, а? Чё ты думаешь, блядь, пиздец, вот тут, я, блядь, да чё-то, да, короче, то я сейчас приеду тебя выебу, буду трахать, я буду сильно трахать, у меня там 15 сантиметров, я говорю, о, ебать, потом шик такой, а ты девочка или мальчик, а сколько тебе лет, и куда ты звонишь, ты, долбоёб, вообще, ты чё, вот, на, я в свои годы молодые так всех ебал, у меня жена ездит, она не дает. Все хоть раз, я, короче, ты, я сам не пойму, вот просто, а голос такой, у нас не слышно мужика такого же, то хихонь, хихоньки, хахоньки сам с собой, то еще какая-нибудь хуйня, он, блядь, он до сих пор, я телефон положил, может, он до сих пор там что-то сам с собой. Вот он кряхтит там до сих пор. Сосать, нет, пидор? А я уже давно, а? Блядь, насрал бы на вас, блядь, этих дураков. Слышишь, нет? Вот эта тварь какая-то висится на телефоне, блядь. Говори еще громче. Вот, а ты, наверное, это, унитазы облизываешь, нет? Слышишь, ты унитазы облизываешь? Я тебе какой-то вообще реально там маньяк, да, хуй его знает, блядь. У тебя ум-то есть в голове, там, блядь, говном, что ли, набито, блядь? Еще раз, с чем набито? Вот и говно будешь облизать, блядь, есть захочешь. Понял ты, нет? Откуда вот это, блядь, какая хуета название, откуда это взялась вообще? Мыша, блядь. Так, а тебе не такой голос звонил, нет? А, ты не слышал его голос? Алло. Да. Алло, алло, я тебя слушаю. Давай, говори. Как ты там будешь в унитазе кувыркаться? А я сейчас приду, блядь, это посрать у тебя, ёптанать. А я твою кашу начерю, вот, когда у вас ужин будет вечером. И что дальше, говори. Будешь лакать свое говно. Ты, сколько тебе лет, а, дяденька, сколько тебе лет, вот реально? 80. 80? Да ты какой-то, наверное, может, маньяк или что, хуй, что это за склонность, а? Да. Маньяк, да? Вот это есть и есть. А в очко тебе ебут вообще, ебали хоть раз? Тебе, блядь, трахают там, наверное, в жопу ебнут. Надо в жопу тебе швырять, надо, блядь. Ебаху, что ты натворишь-то вообще? Просто, пидорас, ты ебаный, блядь, а? Ты мне еще сидишь, что там твоей матери звонил, какой-то там, какой-то чижик, блядь. Ну, я, знаешь, как-то мимо ушей пропустил, сейчас хуяк звонок, блядь. Ебать, я не понял, какой... Вот я сейчас, честно, знаешь, сколько он у меня на телефоне уже висит? Вот этот пидор. 19 минут 54 секунды. Ой, ну вот надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ебаный. Ну вот, видишь, он там сам с собой, он сам себе приятель такой, положил себе, себе руку рю, блядь, он там хуй несет какую-то хуйню. Это может сотрудник какой-нибудь там, я не знаю, по справочнику телефонному, всем подряд звонит и все. Ну вот, реально, вот со мной висит, вот. Вот, пидор висит со мной. Хочешь, я тебе, давай по видео тебе позвоню, по WhatsApp. Давай. Хуй тебе висит. Алло, алло, говори, говори. Да что, не молчи, говори. Хуй тебе висит, Дариса. Ага, вот так даже? Да. Да, хуй на. Добрый я. А два нам не надо тебе? Кого не надо? А тебе два. Два? Бери два. Какой-то, какой ты модный. Вот это есть и есть. Вот. Да? Да. Прикольно. Смотри, короче, вот я с ним до сих пор разговаривал. Смотри, вот он, короче, висит у меня на телефоне уже, видишь, сколько? 21 минуту, ну, видишь? Ой. Смотри. Алло, алло, давай, говори. Ты слово знаешь, говори, ты пошел ты нахуй. Куда нахуй пошел? Короче, он до сих пор, прикинь, висит нахуй. Вот он, блядь, ел, вообще, вот домашний телефон, вот он. Сейчас я включу свет тебе. Смотри, он до сих пор... Вот он до сих пор у меня висит, смотри, на телефоне уже, блядь, 21 минуту, 22 уже почти. Понял? Вот этот пидор. Я хуй, я понял. Это что творится? Мне какой-то обидно. Я не знаю, что это творится вообще, вот это, блядь, что это, алло, ты, пидорюга. Алло. О, видишь, он там кряхтит, блядь. Чего? Я вот просто ты прикал, что ты... Вот он до сих пор, он висит, эй. Видишь? Да, я вижу. Просто, вижу. Я не знаю, как это вот быть и с чем бороться, блядь. Это пиздец какой-то, надо что? Я не знаю, как сговорились, алло, говори. Какой-то, короче, блядь, какой-то чижик, блядь, вот звонит, я не знаю, там какой-то в натуре маньяк, блядь. Вот ты представься, кто ты такой, откуда ты взялся такой умник? А? Нет? Слышу. Слышишь? Слышу. Да-да-да, ну я, кому ты позвонил вообще? Давай поговорим с тобой, кому ты звонишь? Зюганов мне нужен. Ты Зюганов? Ага. Ты Зюганов или кто ты? Как у тебя фамилия? Да. Зюганов. Да, хуй на. Не Путин, а нет? Да я хуй его за это вообще, я вахуй. Я вахуй, Димон, просто я не знаю вообще, что это такое. До сих пор, блядь, и трубку не ловит, до сих пор, блядь, вот он. Алло! Алло! Да, нихуя не смешно, блядь. Вот реально не смешно. Смотри, блядь. Ну, он уже... Да пиздец. Алло! 25 минут уже у меня висит на телефоне. Ты сосать будешь или нет? Алло! Да, да, да. Здравствуйте. Опа, еще какая-то тёлка. Здравствуйте, а ты кто? Милиция! Да там, короче... Участковый, нет? Участковый, участковый, да. Болтин, полиция тебя, блядь, подслушивает. Так я сам участковый. Полиция тебя разыщет, так сыплет как следует. Там, короче, Димон, походу, там все не в адеквате. Я Да богу людей. Там вообще неадекватно. Это какие-то маньяки, блядь, объявились. Они всему хутору, что ли, название. Надо мне по знакомому, я тоже сейчас это пробил, что там, кому они еще звонили. Ну да, какой-то дедушка с бабушкой там, походу, нахуялись на Сенегала, блядь. Чисто, ну, хуй его знает, с чего они тебе, он тебе, считай, полчаса назад позвонил, да? Ну, до сих пор вот они... Ну, я понял. Алло! Маме они звонили, Смотри, да... Похоже, фиг хуй знает. До сих пор, говори. Вот, видишь. Алло! Да, говори. Приходи, я тебе дам наркотиков. Целую ношу вон дурмана. Ага, куда идти? Какой адрес? Так иди в аптеку, дадут там. Так а ты откуда звонишь? А чего? Куда мне прийти? Скажи адрес, скажи, куда прийти мне? Через дом Боди, милиция. Там, короче, походу неадекват. Какие-то, блядь. Через две, подвал. Да. Я тоже так и понял, я с вами на разговоры так и понял, что там неадекват какой-то был. Так вот тоже, он такую хуйню несет, ебать. То у меня 15 сантиметров хуй. А всем нравится, короче. Он там троих одновременно ебал, короче. Как Змей Горыныч, такой, понимаешь? Я хуй его знаю. Что она такое, блядь? Охуеть. А вот как бы, вот номер бы как-нибудь вычислить вот этот, блядь. А в принципе можно позвонить, блядь, поузнать. Я такой-то хозяин, с которым мне вот названивают, блядь, вот незнакомые номера. Да, я тоже думал об этом. Но думал, может быть, номером ошиблись или они, блядь, всем подряд названивают. Я хуй, так, я ну, блядь, номером ошиблись, нахуй, вот я уже с тобой разговор, ты телефон положил, блядь. Смотри, ну что, не сбрасывают уже, 27 минут. Ну как это? Алло, ты слышишь меня, нет? Алло. Да, говори. Пацан, ты где живешь? А? Я здесь, недалеко от тебя. Слышь ты, долбоящер. Уже какой-то ребенок, понимаешь? Говори свой адрес. Давай, говори адрес, куда мне подойти? Ты говоришь мне, куда идти? Да, куда подойти мне? Короче, еще раз я собираю свою банду. Звоню на этот номер. Какую ты банду собираешь? Куда идти? А? Сюда иди. Собирал свою банду и тебя глаз. Поняли? Ага. Уже какой-то ребенок, понимаешь, уже там на телефоне. Там, походу, какие-то там семейка неадекватов там порахуялись и куролесят. Ну вот, реально, вот. Время, вот. Что-то я не пойму, случайно так совпало или как, или, блядь, что-то за прикол. Так вот, я тоже, смотри, уже время, блядь, уже 29 это, минут, уже, считай, полчаса, блядь. Хуйня какая-то, блядь. Ну, я тоже, что-то. Телефонные террористы, что ли, какие-то? Нахуя я видел тебя, это ёб твой мать, нашелся друг. Так давай, чё, кого там увидим, давай увидимся, встретимся. Сука ты ёбаный, блядь, козёл ты. Где ты находишься, долбоёб? Алло. А тебе какое дело? Ты чё, ебёшь что ли? Так скажи адрес, хули ты так выебываешься по телефону, такой герой, блядь, кнопочный. Скажи адрес, я подойду, сейчас подъеду. В Севастополе? Ну, ага. Фу, блядь, ебать, маху, что творится, а? Собралось у вас, блядь, что вдвоем выебаны, блядь, собрались в одну кучу. Я в ахуе, так я поднял, видишь, с тобой поговорили, короче. Ну я лежу телевизор, смотрю, короче, ебать. На приколе, нах, а тут хуяк звонок его, я не пойму, вообще поднимает трубку, тут не начинает. У меня 15 сантиметров и пошел, пошел. И тормози, ты кому звонишь, куда ты звонишь вообще, блядь. И вот до сих пор... Да ты ебаный, ты, блядь, козел, блядь. Уже полчаса. Ты на связи, нет? Дурень ты, блядь, недоебанный. Какое? Питермонка, блядь, Машенька. Машенька, блядь, проститутка. Вообще, конкретно. Так ты что ты хочешь вообще конкретно? Что ты хочешь? Секса хочешь? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Пососать хочешь? Хуй сосать будешь, нет? Говорит, пососать хочешь, да? Ебать. Не, я завтра я позвоню через справочную и узнаю, скажу, вот номер телефона, пробейте мне, что это скоро за звонки ночные, блядь. Да, вот так, ну реально. Я что-то, я уже думал, блядь, ну хуй его знает, думал, может быть, это просто, блядь, номером ошиблись, или, блядь, хуй, я не пойму нихуя, что это за, блядь. И сел тоже не пойму нихуя. Вот, до сих пор, блядь, он на связи. Алло. Смотри. Да-да-да, я тебя слушаю, слушай. А зачем ты мне звонишь? Как? Так ты же мне позвонил сам. Наоборот, ты звонишь ко мне. А какой у тебя номер телефона, скажи, может, я ошибся? 48-00-11. Как? 48-00-11? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Я первый не услышал, 48? 48-00-11. Вот. Ага, подожди, понял. Нихуя себе. Блять, позвоню. АТС. Алло. Алло. Алло. Да. Я вот на залу разделся и жду тебя. Где ты меня ждешь? И когда на шикарной кровати, да с хорошим ебарьком. А где ты меня ждешь? Ебаться хочу. Где ты ждешь, скажи? Была я в бане, мыла жопу под железным тазиком. Чья-то жопа мне моргнула своим карим глазиком. Ты понял, какая хуйня? А где тебе моргает жопой? А я тебе своим пальцем выебу жопу. А где ты находишься? Давай, я подъеду, сейчас будешь, блядь, пальцем, не пальцем там. Где ты? Ой! Где ты находишься? Отдавай бабло. Или будешь гореть. Какое бабло? Сколько тебе надо бабла? Вы мрази, блядь. И бабло будете сдавать мне. По полной программе, мразь. А какое бабло? Сколько тебе надо бабла? Он там. Сколько? Алло? Сколько тебе надо денег? Ты знаешь что? Прекрати базар. Да я тебе 1000 дам, чтоб ты рот закрыл свой, а? Ага, ну так давай, где ты находишься? Давай, я сейчас приду. Ну, сука, берегись. Я вас, блядь, там... пошмаляй только так. А ты знаешь, где я нахожусь? Да, да, да. Где? Я вас рвать буду. Запомни раз навсегда. А где я нахожусь, ты знаешь? Будет. Слышь ты, конь педальный. Ага, видно, слушаю. Когда гореть будешь. Слушай, слушай, где ты находишься? Давай я подъеду. Или ты подъедь ко мне. Я вас, блядь, сейчас подъеду. Если я подъеду, я вас всех попечмаляю. Какой ты пиздишь, ты, тварь ебаная? Подъедь, блядь, мразь. Хуй соси, губой тряси. Ага. Иди нахуй, пидорасина. Нищета ебучая, блядь. Вот, видишь, я не знаю, ты вот... Нихуя себе. Представляешь? Что такое происходит? Я сам в ахуе. Что это происходит? С чем это? Как это с ним бороться? надо было просто мягко пообщаться. Ну а как, что зря, если мне названивать среди ночи, ебать, меня оскорбляют, а я что, молчать что ли буду, или что? Я нихуя ничего не понял, что такое происходит. Так вот, я тоже, что-то какая-то хуйня непонятная. Вообще. Севастополь вам, блядь, находится. Да какой Севастополь? Калиновский номер, да? Да номер не указан вообще, блядь. Лишь написано, блядь, анонимный, блядь. Слушаю. Здорово. Да. Здорово. Ну как у тебя попа? А? Отлично. У тебя как попа? Как жопа-то? Не болит? Отлично. У тебя как жопа? Эй, петух. Ну говори, говори, давай. Я тебя записываю, что давай. Да куда прийти-то? Я говорю, говори, я тебя записываю. Да куда, куда, куда прийти-то? Говори, говорю, громче, я тебя записываю, тебе плохо слышно. Так скажи, куда прийти-то, я приду. В Севастополь. А что ты бзишь-то? А? Я не бзю. Я наоборот хочу встретиться. Так давай я к тебе подъеду. Нет, так, слушай, а то я приду, у меня, ну, размер-то небольшой, но средненький такой. Кому ты вообще звонишь? Нахуй ты мне вообще звонишь? Зачем ты вот цель твоего звонка? Жопка-то как? Терпимо? Я говорю, цель твоего звонка. У меня еще один человек есть, который любит эту... такую попочку. Чё там уже? Сиськи в жопу тебя ебут, что ли? Эй, петух. Тебя ебут, наверное, в жопу. Петушок. Ты ебанутый, нахуй ты звонишь вообще? Петух ты драный. Эй!